Заключение. Мировой порядок в наше время. После Второй мировой войны казалось, что вот-вот возникнет предвосхищение нового упорядоченного мирового сообщества. Промышленно развитые регионы устали от измотавшей их войны, в слаборазвитых частях мира начался процесс деколонизации и пересмотра идентичностей. Всем требовалось в большей степени сотрудничества, чем конфронтация. И Соединенные Штаты, избежавшие разрушительных последствий войны, а на самом деле, благодаря конфликту, укрепившие свою экономику и упрочившие уверенность нации в себе, приступили к реализации идеалов и практик, которые, по их убеждению, подходили для всего мира. Когда эстафета международного лидерства начала переходить к Соединенным Штатам, это добавило новое измерение к поискам мирового порядка. Нация, явно недвусмысленно основанная на идеях свободы представительного правления, собственный рост определяла через распространение принципов свободы и демократии и приписывала этим силам способность обеспечить справедливый и прочный мир, который до сих пор никак не удавалось установить. В рамках традиционного европейского подхода к порядку народы и государства рассматривались как конкуренты, соперничество являлось неотъемлемым качеством. Чтобы ограничить последствия столкновения амбиций, необходимо полагаться на баланс сил и общее согласие посвященных государственных деятелей. Общепринятая американская точка зрения состоит в том, что человек по своей сути является разумным и склонен к мирному компромиссу, к здравому смыслу и добросовестным соглашениям. Следовательно, распространение демократии выступает общей целью мирового порядка. Свободные рынки возвышают индивидуумов, обогащают общество и вместо традиционного международного соперничества устанавливают экономическую взаимозависимость. С этой точки зрения холодная война была порождена заблуждениями коммунизма. Раньше или позже Советский Союз должен был вернуться в сообщество наций. Тогда новый мировой порядок охватит все регионы земного шара. Общие для всех моральные ценности и цели обусловят более гуманные условия внутри государств и сделают менее вероятными конфликты между странами. Конструирование мирового порядка, длившееся не одно поколение, во многих отношениях свершилось. Успех этого предприятия выражается в существовании множества независимых суверенных государств, чье правление охватывает большую часть территории земного шара. Распространение демократии и принципов представительного управления стало общим устремлением, если не всеобщей реальностью. Сети глобальных коммуникаций и финансовые системы работают в режиме реального времени, делая возможными столь масштабные взаимодействия между людьми, какие даже вообразить не могли предыдущие поколения. Предпринимаются общие усилия по разрешению экологических проблем или, по крайней мере, для этого существуют определенные стимулы, международные научные, медицинские и благотворительные сообщества фокусируют свое внимание на заболеваниях и угрозах здоровью человека, к которым некогда относились как к неизлечимым превратностям судьбы. Соединенные Штаты Америки внесли значительный вклад в эту эволюцию. Американская военная мощь обеспечивала безопасность остального мира, неважно, просили или нет о защите те, кто пользовался этим благодеянием. Под зонтиком по существу односторонних американских военных гарантий большая часть развитого мира сплотилась в систему альянсов. Развивающиеся страны были защищены от угрозы, которую они порой не осознавали и в еще меньшей степени признавали. Развивалась глобальная экономика, и в ее развитие Америка внесла свою долю – финансированием, рынками, множеством изобретений и инноваций. Примерно с 1948 года и до конца века в истории человечества оформился недолгий период, когда можно было говорить о наметившемся глобальном миропорядке, сочетавшем в своем каркасе американский идеализм с традиционными представлениями о балансе сил. Однако сам успех этого предприятия сделал неизбежным то, что ему в целом рано или поздно будут брошены вызовы, и иногда во имя самого мирового порядка. Всеобщее значение Вестфальской системы проистекает из ее процедурной природы, нейтральной к моральным ценностям. Выполнение правил этой системы доступно любой стране. Невмешательство во внутренние дела других государств, нерушимость границ, государственный суверенитет, поддержка международного права. Слабостью Вестфальской системы была обратная сторона силы. Ее разработали страны, истощенные кровопролитием и она не предлагала каких-либо ориентиров. Речь шла о способах распределения и сохранения власти и силы. Вестфальская система не давала ответа на вопрос, как порождать легитимность. Ключевой вопрос при построении мирового порядка неизбежно затрагивает сущность объединяющих его принципов, в которых и состоит кардинальное различие между западными и незападными подходами к миропорядку. Начиная с эпохи Возрождения, Запад испытывает глубокую убежденность в том, что реальный мир является внешним для наблюдателя, что познание заключается в фиксации и классификации данных, чем точнее, тем лучше, и что успех внешней политики зависит от верной оценки существующих реалий и тенденций. Вестфальский мир представляет собой осмысление реальности в части реалий сил и территорий, как светского упорядочения в ущерб религиозным устоям. Для других сегодняшних великих цивилизаций реальность выступает как внутренняя по отношению к наблюдателю и очерчивается согласно психологическим, философским или религиозным убеждениям. Конфуцианство упорядочивает мир по ступеням подчиненности, иерархия определяется приблизительным соответствием китайской культуре. Для ислама миропорядок разделен на территорию мира, собственно мир ислама, и на территорию войны, населенную неверными. Таким образом, Китай не испытывает потребности выходить за свои пределы. Зачем открывать мир, который он считает упорядоченным или лучше организованным духовно благодаря моральному совершенству? В то же время ислам способен достичь теоретического осуществления мирового порядка только через завоевание или глобальное обращение в свою веру, для чего объективных условий не существует. Индуизм, оперирующий циклами истории и метафизической реальностью, которые выходят за пределы бренного опыта, рассматривает свой мир веры как целостную систему, которая не подвластна завоевателям и новообращенным. Это же отличие обуславливало отношение к науке и технологии. Запад, который считал достижением овладения эмпирической реальностью, занимался изучением дальних пределов мира и поощрял развитие науки и техники. Другие традиционные цивилизации, каждая из которых считала, что по праву занимает центральное место в миропорядке, не получили такого же импульса и отстали в технологическом плане. Теперь этот период закончился. В остальном мире развивают науку и технику, и поскольку там не обременены имеющимися образцами и шаблонами, то возможно, что другие цивилизации действуют даже более энергично и с большей гибкостью, чем на Западе. По крайней мере, так обстоит дело в Китае и в странах, которые называются азиатскими тиграми. В мире геополитики система миропорядка, установленная и провозглашенная универсальными западными странами, оказалась на переломном этапе. Предлагаемые ею патентованные средства признаются универсальными, однако касательно их применения нет единодушия. Действительно, таким понятиям, как демократия, права человека и международное право, даются столь противоречивые толкования, что их в качестве боевого клича регулярно используют в борьбе друг против друга самые непримиримые стороны. Правила системы были провозглашены, но оказались неэффективными при отсутствии действенного принуждения к их исполнению. Обещание партнерства и сотрудничества в ряде регионов сменилось или, по меньшей мере, сопровождались недвусмысленной проверкой установленных этими правилами границ. Четверть века политических и экономических кризисов, разразившихся в результате или, по крайней мере, под влиянием наставлений действий Запада, вкупе со схлопыванием миропорядка в отдельных регионах, с массовыми убийствами на религиозной почве, с терроризмом и войнами, завершившимися без побед, все это ставит под большое сомнение оптимистичное предположение об эпохе, которая началась сразу же после окончания Холодной войны. Предположение о том, что распространение принципов демократии и свободного рынка автоматически создаст справедливый, безопасный и устраивающий всех мир. В некоторых частях земного шара возник противодействующий импульс. Стали считать, что кризисы порождаются политикой и правилами развитых стран Запада, наряду с различными аспектами глобализации, а потому нужно возвести против них оборонительный вал. Обязательства по обеспечению безопасности, которые рассматривались как основополагающие, ставились под сомнение, причем иногда страной, чью оборону они призваны были укреплять. В то время как западные страны резко сокращали свои ядерные арсеналы или снижали роль ядерного оружия, в своих стратегических доктринах страны так называемого третьего мира резко активизировали свои усилия в этой области. Правительства, которые когда-то в персональных версиях мирового порядка сделались сторонниками американских обязательств, пусть даже порой те их озадачивали, начали интересоваться, не обернется ли так, что при реализации каких-то инициатив терпение Соединенных Штатов в конце концов истощится, и они перестанут добиваться их завершения. С этой точки зрения принятие западных правил мирового порядка связано с элементами непредсказуемой ответственности. Подобная интерпретация способна привести к заметному дистанцированию от США некоторых традиционных союзников. Действительно, кое-где попрание общечеловеческих норм, таких как права человека, надлежащая правовая процедура или равноправие женщин, которое бесспорно определяет североатлантические предпочтения, считается положительным качеством и краеугольным камнем альтернативных систем ценностей. Более простые виды идентичности утверждаются в качестве основы для исключительных интересов. Результатом является не просто многополярность силы и власти. Мы имеем мир вне все более и более противоречивых реалий. Не следует думать, будто указанные тенденции, если не уделять им внимания, в какой-то момент автоматически придут в соответствии с миром равновесия и сотрудничества или вообще хоть каким-то порядком. Эволюция международного порядка. Любой международный порядок рано или поздно обязательно должен испытать воздействие двух тенденций, посягающих на его связанность, либо переопределение легитимности, либо значительное изменение в балансе сил. Первая тенденция возникает, когда ценности, заложенные в основу международных договоренностей, изменяются коренным образом, от них отказываются те, на ком лежала задача их поддержать и утверждать, или же их не спровергает революционное насаждение альтернативной концепции легитимности. Таковым было воздействие возвышающегося Запада на традиционный мироуклад множества незападных стран. Первые волны распространения ислама в VII и VIII веках, французская революция на европейскую дипломатию в XVIII веке, коммунистического и фашистского тоталитаризма в XX веке, а также атак исламистов на хрупкие государственные структуры стран Ближнего Востока в наши дни. Сущность подобных потрясений в том, что хотя обычно они подкреплены силой, их главнейший удар психологический. От тех, на кого направлена атака, требуется защищать не только свою территорию, но и базовые принципы своего образа жизни, моральное право на существование, право жить и поступать так, как прежде до брошенного вызова считалось само собой разумеющимся. Обычно, и это вполне естественно, особенно со стороны лидеров плюралистических обществ, от представителей революции ожидают, что те в самом деле готовы вести переговоры в духе доброй воли и в рамках существующего порядка и хотят прийти к разумному решению. Порядок же рушится в первую очередь не вследствие военного поражения или дисбаланса ресурсов, хотя часто происходит вследствие этого, а из-за неспособности осознать природу и масштабы противостоящего вызова. В этом отношении окончательный критерий в случае переговоров по иранской ядерной программе состоит в том, являются ли торжественные заявления Ирана о готовности разрешить вопрос посредством договоренностей, стратегическим сдвигом или же тактической уловкой в русле долговременной политики, и в том, отнесется ли Запад к тактической перемене курса так, словно бы она была стратегией. Вторая причина кризиса международного порядка возникает, когда она оказывается не в состоянии приспособиться к значительному изменению соотношения сил. В ряде случаев порядок рушится, потому что один из его основных элементов перестает играть свою роль или перестает существовать, как это произошло с международным порядком коммунизма на исходе XX века, когда распался Советский Союз. Или же восходящая держава отказывается от роли, отведенной ей системы, которую она не создавала, а страны, определяющие равновесие сил, не смогут адаптировать существующую систему к включению нового участника. Подобная задача встала перед системой, сложившейся в XX веке в Европе после появления Германии, что в итоге породило две катастрофических войны, от которых Европа так полностью не оправилась. Выход на международную арену Китая представляет собой в XXI веке сопоставимую структурную проблему. Президенты главных конкурентов XXI века, Соединенные Штаты и Китая, торжественно поклялись избежать повторения европейской трагедии, установив новый тип отношений между великими державами. Данная концепция еще ждет современной разработки, Возможно, эта идея была высказана либо одной из указанных стран, либо ими обеими в качестве некого тактического маневра. Тем не менее, она остается единственной дорогой, которая позволяет избежать трагедий, известных из истории. В достижении баланса между двумя аспектами порядка, властью и легитимностью, заключена суть управления государством. Расчет на силу безнравственного измерения превратить каждое проявление разногласий в проверку на прочность. Честолюбие не будет знать удовлетворения. К проявлениям силы будут толкать мимолетные расчеты, связанные с изменяющейся конфигурацией власти и могущества. С другой стороны, моральные обличения, которые игнорируют существующее равновесие сил, тяготеют либо к крестовым походам, либо к бессильной политике забалтывания проблем. Обе крайности чреваты рисками, ставящими под угрозу согласованность самого международного порядка. В наше время, отчасти по технологическим причинам, которые рассмотрены в главе 9, власть находится в беспрецедентном постоянном движении, тогда как требования к легитимности с каждым десятилетием расширяют свои рамки немыслимыми до того способами. Когда оружие способно стереть цивилизацию с лица Земли, а взаимодействие между системами ценностей стало мгновенным и беспрецедентно навязчивым, то существующие расчеты поддержания баланса силы сохранения общности ценностей подпадают под риск устареть. Стоило этим дисбалансам возрасти, как обнаружилось, что структура мирового порядка 21 века имеет изъяны в четырех важных аспектах. Во-первых, природа самого государства, основной формальной единицы международной жизни, оказалась под сильным давлением с разных сторон. Государство целенаправленно атаковали и разрушали, а в ряде регионов оно ослабилось из-за упущений и пренебрежения, зачастую исчезло, погребенное бурным потоком событий. Европа намерена выйти за рамки национального государства и выставить внешнюю политику на основе главным образом мягкой силы и гуманитарных ценностей. Но сомнительно, что притязание на легитимность, отделенное от какой-либо стратегической идеи, в состоянии поддерживать мировой порядок. А сама Европа до сих пор еще не обзавелась атрибутами государственности, соблазняя внутренним вакуумом власти и дисбалансом сил на своих границах. Отдельные области Ближнего Востока разваливаются на религиозно-этнические компоненты, яростно конфликтующие между собой. Религиозные военизированные формирования и поддерживающие их страны по своему усмотрению нарушают установленные прежде границы и попирают государственный суверенитет. В Азии данная проблема порождает ситуацию, противоположную европейской. Принципы Вестфальского баланса сил преобладают безотносительно к согласованной концепции легитимности. И начиная с окончания Холодной войны, в некоторых частях мира мы стали свидетелями такого феномена, как несостоявшиеся государства и неуправляемые территории. Наблюдали рождение государств, которые вряд ли заслуживают подобного определения, поскольку не имеют монополии на применение силы или действенной центральной власти. Если ведущие державы станут проводить внешнюю политику, манипулируя множеством суверенных единиц, действующих сообразно двойственным и зачастую сопряженным с насилием правилам поведения, многие из которых проистекают из крайних формулировок различных культурных основ, анархия неизбежна. Во-вторых, политическая организация мира и его экономическое устройство находятся в противоречии друг с другом. Международная экономическая система приобрела глобальный характер. И в то время как политическая структура мира по-прежнему основывается на концепции национального государства. Глобальный экономический импульс направлен на устранение препятствий с путей передвижения товаров и капитала. Международная политическая система продолжает в значительной степени опираться на противопоставление идей о мировом порядке и согласование концепции национального интереса. Экономическая глобализация по своей сути игнорирует национальные границы. Международная политика подчеркивает важность границ даже тогда, когда пытается примирить противоречащие друг другу национальные цели. Эта динамика породила десятилетия устойчивого экономического роста, периодически нарушавшегося финансовыми кризисами, которые происходили с нарастающей, по всей видимости, силой. В Латинской Америке в 1980-х годах, в Азии в 1997 году, в России в 1998 году, в Соединенных Штатах Америки в 2001 году, а затем снова начиная с 2007 года, в Европе после 2010 года. У победителей, тех, кто сумел пережить шторм в течение необходимого периода и смог двинуться дальше, имеются несколько претензий к системе. Но проигравшие, например, те, кто увяз в неверных структурных планах, как получилось с Южным блоком Европейского Союза, ищут для себя средства исцеления в решениях, которые противоречат или, по крайней мере, препятствуют функционированию глобальной экономической системы. Хотя у каждого из этих кризисов была своя причина, отлично от прочих общими чертами кризисных ситуаций являлись расточительная спекуляция и систематическая недооценка рисков. Чтобы скрывать характер связанных с ним сделок, создавались различные финансовые инструменты. Кредиторы испытывали трудности при оценке степени обязательств, а заемщики, в том числе и ведущие страны, при осознании последствий задолженности. Таким образом, международный порядок сталкивается с парадоксом. Его успешность зависит от торжества глобализации, но сам этот процесс порождает политическую реакцию, которая часто идет вразрез с его устремлениями. У менеджеров экономической глобализации мало оснований и возможностей заниматься политическими процессами. Еще меньше стимулов у тех, кто управляет политическими процессами, зачем рисковать имеющейся поддержкой внутри страны, приближая экономические и финансовые проблемы, сложность которых в состоянии понять разве что эксперты. В подобных условиях вызовом становится самоуправление. Правительство подвергается давлению, стремясь подтолкнуть процесс глобализации в направлении, которое будет соответствовать национальной выгоде и политике меркантилизма. Таким образом, на Западе вопросы глобализации слились с проблематикой проведения демократической внешней политики. Гармонизация проблем политического и экономического международных порядков ставит под сомнение укоренившиеся взгляды, стремление к мировому порядку, потому что оно требует расширения национальной структуры, упорядочивания глобализации, потому что жизнеспособная практика предполагает видоизменение общепринятых моделей. В-третьих, отсутствует эффективный механизм, в рамках которого великие державы консультировались бы друг с другом и, возможно, сотрудничали по наиболее важным проблемам. Подобная критика может показаться странной, ведь существует множество многосторонних форумов, причем сегодня их намного больше, чем когда-либо в истории. К Совету Безопасности ООН, обладающему формальной властью, но по наиболее важным вопросам, часто лишенному единого мнения, добавляются регулярные встречи на высшем уровне атлантических лидеров на сессиях НАТО и в рамках Европейского Союза, руководителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона, на совещаниях АТЭС и на восточноазиатских саммитах глав разных стран в группах G7 и G8, а лидеров ведущих экономических стран в формате G20. На всех этих международных форумах США выступают ключевым участником. Однако характер и частота таких встреч работают против определения долгосрочной стратегии. Большую часть подготовительного этапа занимает обсуждение расписаний и переговоры о формальной повестке дня. Проведение некоторых форумов фактически зависит от календарных графиков лидеров, поскольку довольно сложно на регулярной основе собирать руководителей стран в каком-то одном месте. Главы государств, как участники подобных встреч, в силу занимаемых ими постов, наибольшее внимание уделяют тому, какое воздействие на публику окажет их деятельность на форуме. Они склонны делать упор на тактические последствия или на те аспекты, которые пойдут на пользу их популярности. Такая процедура мало что позволяет, помимо составления официального коммюнике. В лучшем случае возможно обсуждение нерешенных тактических вопросов, а в худшем все сводится к новой форме саммитов как событие для социальных СМИ. Если необходимо доказывать актуальность современной структуры международных правил и норм, то ее нельзя просто подтверждать совместными декларациями, нужно выказывать заботу о ней как о всеобщей цели. Все это время лидерство Америки было обязательным, даже когда оно характеризовалось двойственностью политики. Америка искала баланс между стабильностью и отстаиванием универсальных принципов, не всегда совместимых с принципами невмешательства в дела суверенных государств или историческим опытом других наций. Стремление к балансу между уникальностью американского опыта и идеалистической уверенностью в его универсальности, между полюсами самоуверенности и самоанализа, по своей сути бесконечно. Чего оно не позволяет, так это отступление. Куда мы идем? Реконструкция международной системы представляет собой основную задачу государственного управления. Расплатой за неудачу будет не столько большая война между государствами, хотя в некоторых регионах подобный исход не исключен, сколько смещение к сферам влияния, определяемых особыми внутренними структурами и формами управления. Например, Вестфальская модель по сравнению с вариантом радикальных исламистов. На краях сфер у одних субъектов порядка будет возникать соблазн проверить силу в отношении единиц другого порядка, считающихся нелегитимными. Они окажутся включенными в сеть мгновенной коммуникации и будут постоянно сталкиваться друг с другом. Со временем напряженность этого процесса перерастет в маневры за завоевание статуса или преимущества в масштабе континента или даже всего мира. Борьба между регионами может оказаться даже еще более изнурительной, чем былые столкновения между нациями. Современные поиски мирового порядка требуют согласованной стратегии, направленной на создание концепции порядка внутри различных регионов и на взаимное увязывание этих региональных порядков. Эти цели не обязательно совпадают или согласуются друг с другом. Триумф радикального движения мог бы установить порядок в одном регионе и одновременно породить условия для потрясений в других странах и для конфликтов между ними. Если в каком-то регионе одна страна станет доминировать в военном отношении и это обернется установлением порядка, то возможно возникновение кризиса во всем остальном мире. Вполне уместна переоценка концепции баланса сил. Теоретически баланс сил вполне поддается расчету, на практике же оказывается крайне трудно согласовать расчеты одной страны с позициями других государств и добиться общего признания определенных рамок. Гипотетический элемент внешней политики – это необходимость согласовывать действия с оценкой, которую, когда она сделана, нельзя подтвердить. Никогда не бывает более реалистичным, чем в период потрясений. Далее, старый порядок находится в постоянном изменении, в то время как форма, призванная его заменить, сама еще крайне не определена. Все зависит, следовательно, от некой концепции будущего. Но меняющаяся внутренняя структура способна породить различные оценки значимости существующих тенденций и, что более важно, противоречащие друг другу критерии, призванные устранить эти разногласия. Такова дилемма нашего времени. Нашей надеждой может стать мировой порядок государств, утверждающих достоинство личности и управление с прямым участием и сотрудничающих на международном уровне в соответствии с согласованными правилами. И он же должен стать для всех вдохновляющей идеей. Однако прогресс в этом направлении требуется поддерживать за счет ряда промежуточных этапов. В любое время, обычно всего полезнее, как некогда писал Эдмунд Берк, молча согласиться на какой-то подходящий план, который не приближается к полному совершенству абстрактной идеи, чем требовать более совершенного, и рисковать кризисом или разочарованием, настаивая сразу же на окончательном результате. Соединенным Штатам Америки нужны стратегии и дипломатия, которые учитывают сложности пути, возвышенность поставленной цели, а также несовершенство, которое присуще человеческой деятельности и посредством которой эта цель будет приближаться. Чтобы играть ответственную роль в развитии мирового порядка 21 века, Соединенные Штаты должны быть готовы ответить на ряд вопросов. Что мы стремимся предотвратить, неважно как, и если потребуется, то в одиночку? Ответ определяет минимальные условия выживания общества. Чего же мы желаем достичь, даже если никакие многосторонние усилия нас не поддержат? Этот ответ определяет минимальные цели национальной стратегии. Чего мы стремимся достичь или предотвратить, только если нас поддерживает какой-то альянс? Это определяет внешние пределы стратегических устремлений страны в рамках глобальной системы. В чем мы не должны участвовать, даже если нас будет к этому принуждать многосторонняя группа или альянс? Это определяет предельные условия участия Америки в мировом порядке. Прежде всего, каков характер ценностей, которые мы стремимся отстаивать? Какие заявления отчасти зависят от обстоятельств? В принципе, эти вопросы можно поставить перед другими сообществами. Для Соединенных Штатов поиск мирового порядка ведется на двух уровнях. Торжество универсальных принципов должно сопровождаться признанием реальности истории и культуры других регионов. И хотя уроки сложных десятилетий следует изучать, необходимо продолжать поддерживать и укреплять лозунги об исключительном характере Америки. История не дает странам передышки, не позволяет отстраниться от своих обязательств или осознания идентичности ради, казалось бы, менее тяжелого курса. Америка, как решительно выражающаяся в современном мире стремление человека к свободе и как незаменимая геополитическая сила для отстаивания ценностей гуманизма, должна не терять чувство направления. Содержательная роль Америки необходима для ответа на вызовы нашей эпохи как в философском, так и в геополитическом аспектах. Тем не менее, ни одна страна, действующая в одиночку, не в состоянии сформировать мировой порядок. Для установления подлинного мирового порядка его элементы, сохраняя собственные ценности, нуждаются во второй культуре, которая является глобальной, структурированной и правовой, в концепции порядка, выходящей за рамки перспектив и идеалов какого-либо отдельного региона или одной страны. В этот момент истории и произойдет модернизация Вестфальской системы со счет наполнения ее современными реалиями. Возможно ли преобразовать различающиеся культуры в общую систему? Проект Вестфальской системы создавало около 200 человек, из которых никто не вошел в аналы истории в качестве руководящей фигуры. Две отдельные группы встречались в двух провинциальных немецких городках, отстоящих друг от друга на 40 миль. Значительное расстояние по меркам 17 века. Делегаты преодолели стоявшие перед ними трудности, потому что у них был общий опыт опустошительной 30-летней войны, и они были полны решимости не допустить ее повторения. Наше время, перед лицом еще более мрачных перспектив, требует действовать раньше, чем мир с ним столкнется. Загадочные фрагменты текстов из глубокой античности донесли до нас мысль, что условия человеческого существования неистребимо несут на себе печать постоянных изменений и борьбы. Мир подобен вечно живому огню, мерами загорающемуся и мерами потухающему. А война есть всего отец и царь всего, создающая перемены в мире. Но единство вещей, очевидно, оно лежит прямо на поверхности и зависит от согласованных взаимодействий между противоположностями. Целью нашей эры должно быть достижение равновесия при одновременном сдерживании псов войны. И сделать это надо изнутри бурлящего потока истории. Хорошо известная метафора гласит, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Историю возможно рассматривать как реку, но воды ее все время меняются. Давным-давно, в юности, мне доставало дерзости полагать, что я способен поведать смысл истории. Теперь я знаю, исторический смысл заключается в том, чтобы обнаружить его, а не декларировать. Именно на этот вопрос мы должны попытаться ответить как можно лучше, признавая, что он остается открытым для обсуждения, что каждому поколению суждено решать, не перед ними ли встречают величайшие и самые важные вопросы человеческого бытия, и что решения, призванные ответить на эти вызовы, должны приниматься политическими деятелями до того, как возможно будет узнать, каков окажется результат.